8 секунд. Рогер едва сдерживал дыхание. Какого дьявола этот тип там застыл? Он ведь уже нажал на слив. 12 секунд. А может, он что-нибудь услышал? Попытался сбежать? Рогер вспомнил, что в ванной есть небольшое оконце. Черт, у него только один шанс. Нельзя сейчас упустить этого парня. Рогер пробрался мимо шкафа с купальным халатом, который так здорово шел Петре, остановился перед дверью в ванную и положил руку на дверную ручку. Перевел дух. Оставалось только повернуть ручку, но тут он почувствовал легкое дуновение. Но ни водосточный желоб, ни открытое окно тут ни при чем. Дело в чем-то ином. «Застынь», — произнес кто-то у него за спиной. И, подняв голову и посмотрев в зеркало на двери ванной, он подчинился. Его охватил такой озноб, что застучали зубы. Двери платяного шкафа оказались раскрыты. И в глубине его, между белыми купальными халатами, он различил здоровенного мужика. Но не от этого он покрылся холодным потом. Обнаружив, что противник навел на тебя пистолет большего калибра, чем твой, даже разбираясь в оружии, нельзя не ощутить психологического воздействия. Напротив, если знаешь, насколько опаснее для человека его пули, психологический эффект возрастает, а пули Тауруса РТ-92С все равно, что горошины рядом с теми, которыми заряжены черные чудовища у него за спиной. Услышав скрип наверху, Рогер поднял глаза, над ним блеснуло что-то похожее на рыболовную леску, тянувшуюся из-под двери ванной к шкафу. «Добрый вечер», — прошептал Рогер. Когда 6 лет спустя судьба занесла Рогера в Паттайю, и он признал Фреда в подзывавшем его подсесть за свой столик в баре «Бородачи», он просто остолбенел от изумления и отреагировал только, когда Фред пододвинул ему стул. Фред заказал выпивку и сообщил, что больше не работает на Северном море и живет на пособие по нетрудоспособности. Рогер робко присел и, не вдаваясь в детали, рассказал, что последние 6 лет был наркокурьером в Чанграе. Лишь выпив 2 коктейля, Фред прокашлялся и спросил, что же, собственно, произошло в тот вечер, когда Рогер так внезапно исчез из Дажуды. Рогер уставил взгляд на дно бокала, вздохнул и сказал, что у него не было другого выбора. Немец, который, как выяснилось, вовсе и не немец, оказался хитрее и, не сходя с места, едва не отправил его на тот свет, но в последнюю секунду Рогеру удалось с ним договориться. Ему дали 30 минут, чтобы убраться из Дажуды, но за это он рассказал, где скрывается Лев Гретте. «А что за пистолет был у того типа?» — поинтересовался Фред. «Точно я не разглядел в темноте. По-моему, какой-то не слишком известной марки. Но я тебе говорю, он вышиб бы из меня мозги, и они долетели бы до бара Фреду». Рогер снова бросил быстрый взгляд в сторону входной двери. «Я тут в одной лачуге обретаюсь», — сказал Фред. «А тебе, кстати, есть где жить?» Рогер посмотрел на Фреда, так будто его никогда не занимал этот вопрос. Он долго чесал щетину у себя на лице и только потом ответил: «Вообще-то нет». Глава 27. Эдвард Грик. Дом Льва стоял особняком в конце тупика. Он почти ничем не отличался от большинства соседних домов, только его окна были остеклены. Тучи мошкары устремились к одиноко маячившему уличному фонарю, борясь за место под его желтым светом, в котором в предвкушении сытного ужина то и дело появлялись из темноты летучие мыши. «Похоже, дома никого нет», — прошептала Беата. «А вдруг он экономит электричество?» — предположил Харри. Они остановились перед низкими, проржавевшими металлическими воротами. «Так что будем делать?» — спросила Беата. «Просто постучим в дверь?» «Нет. Ты сейчас приготовишь мобильный и подождешь здесь. А когда увидишь, что я устроился под окном, наберешь вот этот номер». Харри передал ей вырванный из записной книжки листок. «Зачем?» «Если я услышу, что в доме зазвонил мобильник, значит, Лев там». «Понятно. Ну а как ты собираешься его взять?» «Вот с этим?» Она указала на здоровенную черную штуковину, которую Харри держал в правой руке. «А почему бы и нет?» — спросил Харри. «На Рогера Персона это произвело впечатление». «Харри, окстись, он же эту штуку видел в полутьме, да еще и в зеркале». «Верно. Но раз нам нельзя брать с собой в Бразилию огнестрельное оружие, придется довольствоваться тем, что есть. Типа рыболовной лески, прикрепленной к цепочке сливного бачка и какой-то игрушки». «Это не простая игрушка, Беата. «Это Намко G-Con-45», — сказал Харри.